Ева-01 встала на пути луча. Изумленно вторил ему голос лейтенанта Хьюги. Питающий кабель перебит. Нет связи с Евой. Как? Она же. Чертовы передатчики. Сквозь зубы выплюнула Мисата, перебивая Акаги. Мы можем им хоть чем-то помочь. В рабочем состоянии только экспериментальная лазерная батарея, в условно рабочем. Плевать. Стреляйте всем, что есть. И где это? Авиация. Передают, что боезапас израсходован. На подходе вторая волна ракет. Но это все. Вертолеты будут через 7 минут. Слишком долго. Дальнейшая речь капитана Кацураги застряла в горле. Стоило только ей бросить взгляд на изображение, транслируемое со зрительного нерва Евы-00. В груди клокотала едва сдерживаемая ярость. И пусть я это предполагал, но как он посмел покуситься на мое? Броня Евы текла. Мясо не выгорало до костей только потому, что регенерировало с той же скоростью, с которой сгорало. Тело Синдзикари внутри капсулы содрогалось в агонии, легкие свело в спазме неконтролируемого крика. Температура ЛЦЛ была близка к 100 градусам по Цельсию. Оружия давно нет. Винтовка расплавилась еще во время ожидания. Наплечные пилоны, ножи, ничего. Все тело Евы, сейчас оплавленный кусок плоти и металла. Однако меня это нисколько не волновало. Где-то на окраине сознания промелькнула мысль, что подобная реакция на угрозу Рей для меня ненормальна, тем более я абсолютно точно знаю, что она может сменить тело, даже после полного уничтожения предыдущего. Но даже осознавая все это, я не мог унять бушующую во мне ненависть. Такой жажды крови, такого бешеного желания убивать, рвать на части и калечить, я не испытывал очень давно. Каким чудом мне удалось не сорваться в полное пробуждение, просто не представляю. Из горла Евы вырвался безумный рев ненависти. Руки поднялись в защитном жесте на пути света. Шаг вперед, еще. Брызги огня начинают попадать на шкуру ангела. Руки окутывает темно-фиолетовое свечение. Вражеский свет перестает обжигать, а брызг становится в разы больше. Еще шаг, жри, тварь. Кулак врезается в то самое место, откуда выходит луч. Хруст. Не слышу, а чувствую. Поток бьющего в лицо огня прервался. Второй удар. Броня ангела проминается на несколько метров, расходясь трещинами. Как приятно. Взрыв в десятки метров от моей головы. Попадание снаряда? Да. Еще одно. Реюмница. Октаэдр вновь стал наливаться светом. Трещины начали закрываться. Ну уж нет. Рука Евы поднялась и с треском вошла в прочное тело ангела. Сбоку вошел еще один снаряд. Вновь удар. Слышу нарастающий из-за туши гул. Ракеты? Звук взрыва и корпус ангела толкает на меня. Определенно да. Додумать я не успел. В следующий момент ангела поразили еще десяток ракет. Сделав это почти одновременно и буквально миг спустя, все потонуло в слепящем свете. В который раз за день, лежа на земле примерно в 500 метрах от эпицентра взрыва, я предавался глубокому философскому вопросу. Можно ли считать небо незнакомым потолком? Рамил взорвался, видимо детонировало ядро. Теперь его куски, разной степени сохранности, украшали собой фактически всю панораму города и ближайших гор. То, что взрыв был сильным, это мягко сказано. Я бы дал ему килотонн 5, так сказать, по ощущениям. И хорошо, что основная мощь ушла вверх, хотя и земле досталось. Все мое сознание сейчас находилось исключительно в Еве, тело Икари впало в кому и представляло собой сплошной обварившийся кусок мяса, и на решение этой проблемы приходилось отправлять всю доступную духовную энергию. Хорошо, хоть ее и не мешало, находясь в чем-то вроде культурного шока и глубочайшего потрясения, хотя негатива в душе матери Синдзи я не ощущал. Ядра в груди приятно пульсировали. Да, второе теперь тоже заработало, хотя и мощность выдавала раз в 20 меньшую, чем первое. Повреждения постепенно восстанавливались. Еще минут 10 и смогу заняться Евой. Удар о грунт сломал пару костей, так что к расплавленной броне и выжженным мышечным волокнам добавилось легкое неудобство движений. Но был и приятный момент. Так раздражавший меня рог на голове тоже снесло, как и всю эту мерзопакостную фиолетово-зеленую раскраску брони. Впрочем, вместе с ними была выжжена и вся внешняя электроника. Разве что на спине могло что-то остаться. Естественно, связи у меня не было. Грунт начал дрожать, отдаваясь не самыми приятными ощущениями в сломанных костях. Однако этого я почти не заметил, так как по чувствам ударил куда более мощный коктейль. Страх, надежда, отчаяние, самобичевание. Эмоции Рей, бегущие ко мне в Евангелионе. Чуть поворачиваю голову, и все-таки ей тоже нужно перекрасить Еву. Громада Евы 00 с грохотом останавливается рядом и нагибается ко мне, пытаясь поднять. Вскидываю руку и перехватываю запястье изящной даже для таких размеров руки. Пара покачиваний головой, больше не могу, шея болит, один из позвонков точно сломан. Абстрагироваться от боли в нынешних условиях не очень легко, проще потерпеть. Рей замирает, но похоже поняла. Чувствую, как девочка успокаивается, видимо, начала ощущать мои эмоции. Ну и хорошо. Спустя четверть часа, к месту действия прибыли первые вертолеты. Я только и успел что закончить с человеческим телом, сведя фантомные повреждения до приемлемого уровня и едва-едва занялся Евой, а спасатели уже развели вокруг суету. Проблемы у них, к слову, были немалые. Корпус Евы все еще оставался раскален, броня, покрывавшая все тело, являлась тугоплавкой, каких-то жалких 15 минут на открытом воздухе ей было явно мало для остывания. Вдобавок, лежал я на спине, а следовательно и к капсуле доступ был закрыт. Это еще если забыть такую мелочь, как деформация брони по всей поверхности, в том числе и на месте выхода капсулы. Так что если бы моей жизни действительно угрожала опасность, вся надежда оставалась бы только на Рей, а обычные люди, в лучшем случае, смогли бы оказать исключительно моральную поддержку. С хрустом и уколом прошедшей по всему позвоночнику боли, поврежденные позвонки встали на место и срослись, однако шевелиться я по-прежнему не спешил, наблюдая за происходящим вокруг. Машин еще не было, да и вряд ли они могли доехать сюда через весь тот лунный пейзаж, что образовался во время боя, разве что большим крюком со стороны гор. А вот вертолетов было много, но большая часть висела в воздухе, по-видимому, также испытывая проблемы с посадкой на неровную местность. Среди вертушек пару раз мелькали и знакомые силуэты с красной звездой, заставляя завистливо вспоминать некие плоские фляжки. Да, сейчас бы определенно не помешало. Внезапно со стороны Евы 00 пришло ощущение тревоги, сомнения и неуверенности. Вернее, не так. Тревога, смешанная с нетерпеливым и полным надежды ожиданием, от нее исходила все это время. Но девочка послушно стояла на коленях рядом и ждала, а сейчас произошел всплеск, а Янами явно оказалась в некой затруднительной ситуации. Скорее всего, получила какой-то приказ относительно меня. Замешательство продолжалось недолго, сменившись резким спокойствием. Ева 00 встала и, сделав несколько аккуратных шагов в сторону, старательно обходя стоящие на земле машины, руками разгладила участок взрыхленной и оплавленной земли. Закончив с этим, Рей вернулась на место подле меня, а на расчищенный участок приземлилась вертушка с символикой нерв. Когда из нее выпрыгнула фигурка в короткой юбке и красной курточке, с длинными темными волосами, слегка отливающими фиолетовым, я совершенно не удивился, только мысленно улыбнулся. Кацураги на крейсерской скорости пролетела отделяющее ее от Евы 01 расстояние, с восхитительной небрежностью миновав все препятствия и даже каким-то мистическим образом умудрившись не запачкать ботинки, туфли Мисата презирала, и коршуном налетела на столпившихся медиков со спасателями. Что она говорила, я не слышал, шум десятков винтов заглушал все, да и не отличался слух Евы особой остротой, но судя по жестикуляции и просто физически ощутимой экспрессии, втык народ получил знатный. Не знаю, объяснили ей что-то или нет, но через минуту разнос прекратился и Мисата обернулась к Еве 00, начав кричать уже ей, помогая себе жестами. Смысл требований понять было не мудрено, Рей велели перевернуть меня и извлечь капсулу. А Таянами опять стал исходить аромат нерешительности. Не дожидаясь развития событий, я поднял руку и погрозил Мисата пальцем. Вылезать раньше, чем закончу устранять повреждения, я совершенно не собирался, и черт с ней, с броней, пусть действительно новую заказывают. А вот тело лечить я им не дам. Мало того, что провозится несколько недель, так потом опять начнется. У нас не было времени. И опять что-нибудь нужное окажется не сделанным. Им и так с выжженной электроникой возиться. Наконец, пока я тут, мне хорошо, тепло и сыро, а как вылезу, так все ощущения человеческого тела, которое я нарочно оставил недолеченным, резко начнут играть множеством красок. Я, конечно, терпеливый, но ведь не мазохист, чтобы спешить навстречу этому моменту. Мой жест заметили, и судя по реакции, девушек он успокоил, ровно на 5 секунд. Потом Мисата отобрала у кого-то рацию, не смогла настроить ее на нужную частоту. Я знаю, какое у Мисаты лицо, когда у нее что-то не получается, а оптика в глазах Евы хорошая. Экспрессивно высказала миру все, что она о нем думает, сунула рацию владельцу, а может и первому, кто попался под руку, не уверен, погрозила мне кулаком и достала мобильный телефон. Восьмиминутные переговоры со штабом закончились тем, что Рей получила очередной приказ вытащить меня, не от Мисата, а из штаба, что примечательно. На лице Кацураги застыло выражение внутренней борьбы, она явно была не уверена, что меня действительно стоит вытаскивать, раз я этому противлюсь. Часть прочитанных мной по губам реплик девушки также это подтверждала. Впрочем, я уже почти закончил, и сопротивляться дальше смысла не было, так что на движение Реи очередную волну нерешительности, я лишь кивнул и сам стал переворачиваться, через мгновение почувствовав, как меня заботливо поддерживают руки нулевой. Извлечение капсулы, как и ожидалось, сопровождалось не самыми приятными ощущениями. Аянами пришлось буквально вскрывать спаявшуюся броню на спине квантовым ножом, и то механизм извлечения капусты в горбу отказался работать, заставив девушку и дальше управляться руками. На последней стадии синхронизацию пришлось таки оборвать, и человеческое тело не преминуло поприветствовать меня всеми прелестями своего состояния. Благо теперь отрешиться от боли я себе позволить мог, и даже высокая температура особого дискомфорта не доставляла, хоть и было сложнее дышать. Начался сброс ЛЦЛ. Освобождение легких от жидкости в этот раз также оказалось особенно неприятным, но отплевавшись и прокашлившись, я все-таки смог вдохнуть воздух полной грудью, фигурально выражаясь. На такой подвиг, как глубокий вдох моих, слегка сваренных, легких не хватало. Люк с недовольным скрежетом и лязгом открылся. Знакомый голос командным рыком потребовал его пропустить, и, кажется, его хозяйка даже пнула кого-то не особо расторопного. Хотя нет, это уже я наговариваю. Ну не могла же Мисата реально пинать спасателей. Ведь не могла, правда, Синдзи? Взволнованный взгляд, звенящий голос, прическа класса, перекошенный одуванчик. Вертолеты ей явно не пошли на пользу, но выглядит забавно. Да шевелитесь же вы, вытащите его оттуда. Но мэм, вы же сами. Я сказала быстро. Есть, мэм. В голосе слышалась мировая скорбь и тоска. В капсулу ударил свет то ли от прожектора, то ли от еще какого осветительного прибора. Глаза прореагировали на него довольно резко. Пришлось зажмуриться. Спустя пару секунд чьи-то руки стали ощупывать мое тело. Уверенно, со знанием дела, определенно проверка на переломы и повреждения внутренних органов. Лейтенант Икари, вы меня слышите? МММ, медик, Син, скажи что-нибудь. Мисата, хех, пока вскрывали капсулу, ты была сосредоточенным командиром. Но сейчас, я слышу голос просто взволнованной девчонки. Слышу, индифферентным голосом, ответил я. Мисата, я тут, пока лежал, видел пару русских вертушек, не стрельнешь у них фляжку с чем покрепче, мне надо. На миг установилась тишина, кто-то в задних рядах тихо издал неопределенный звук, но возражений не последовало. Чуть приоткрыв слипающиеся от яркости света глаза, успеваю заметить задумчивое выражение на лице девушки и то, как она, чему-то кивнув, с решительным видом вышла за пределы видимости через люк. «Жить будешь», — уверенно постановил медик. «Можешь пошевелить пальцами ног?» «Да, у меня ожоги, а не переломы». Я попытался встать, но тут же был остановлен аж в четыре руки. Народу в капсулу набилось явно много. «Куда?» «Никаких движений, позвоночник может быть поврежден». «Эх!» Тяжелый вздох вырвался сам собой. «Вот именно этого я и боялся. Спорить со спасателями не было никакого желания, как и ломать кому-то руки и прорываться с боем к выходу из капсулы. Хотя предпоследний пункт вызвал некоторый отклик в душе, но лень его быстро подавила. Так что, смирившись с судьбой, я покорно позволил извлечь себя из ложемента и вынести на воздух. Там меня уже ждали носилки и еще целая толпа зрителей. На носилки меня погрузили, но нести никуда не спешили, вместо этого вколов какую-то дрянь, а зрителей я сам игнорировал, созерцая небеса. Глаза уже привыкли к свету, да и больше фонарем мне в лицо никто не светил. Мисата вернулась через пару минут, недовольная, но с фляжкой. Недовольство быстро нашло себе выход на толпе, которой нечем заняться, и та активно рассосалась. А вот хозяева фляжки маячили в отдалении за спиной капитана и наблюдали за всем крайне заинтересованно. «Вот», — коротко сообщила девушка, сунув мне в руки добытую флягу. «Спасибо», — столь же коротко ответил я, принимая сосуд. Внутри опять оказался коньяк, правда не столь хороший, как в прошлый раз, но для промывания горла вполне пригодный. Пока я не торопясь дегустировал продукт, медики, повинуясь жесту Кацураги, подняли носилки и профессионально, практически без качки, понесли меня к вертушке. Так как тело Евангелиона штука сложно обходимая, Маршрут наш проходил как раз мимо кучки русских, которых, судя по всему, и раскулачила Мисата, так что когда до моих ушей донеслись первые слова разговора, я совершенно не удивился. «Итаёзы, но пьет, как наш», — говорили по-русски, негромко, но и не таясь. «Дурак ты, Витя. После такого дела выпить, это святое, был бы он мальца постарше, ему бы еще бабу бы кстати, он-то в красной курточке очень даже ничего. Лучше молчи, пока это ничего тебя не расстреляло», — вмешался третий голос. «Она у меня, когда фляжку отбирала, чуть глаз не выбила, боевая девка». Да, кажется, Мисата к добыванию алкоголя подошла на редкость ответственно, да и знала, у кого его добывать. Хе-хе, слышь, а ведь это про него Валера со своими рассказывал. Точно, а я еще не верил, думал, брешут. Бл, веско выдал все тот же третий. Что, он же по-нашему сечет, пояснил тот свою мысль. Бл, повторилось уже на два голоса. Секу. Повысив голос, согласился я, внутренне угорая. Девушка в красном действительно шикарна, не отдам. Мое, в вертолет меня заносили под сдавленный ржач русских пилотов. Я ожидал криков про мою дурость или на худой конец угрожающего рычания на тему, что они говорили именно так, раздельно, но Мисата молчала. В принципе, это объяснялось тем, что вокруг нас постоянно была куча народу, вертолет был забит медиками, которые всю дорогу аккуратно срезали с меня комбинезон и смачивали кожу каким-то мазями, а после приземления, они же, на спринтерской скорости, укатили меня на каталке в вотчину Акаги. Мисата все время была рядом, но за этой толпой терялась и, по-видимому, просто не решалась начинать личные разговоры, хотя, как по мне, вся эта суета была совершенно излишней, но девушку она, похоже, убедила в обратном. Дальнейшее практически ничем не отличалось от прошлого раза. Я чувствовал себя плюшевой игрушкой, которую так и этак тискают, крутят и всячески приспосабливают полные энтузиазма дети. Учитывая, что среди медперсонала госпиталя Нерв было довольно много молодых девушек, сравнение было весьма в тему. К слову, мужская часть медиков поголовно была или людьми в годах, или крепкими мужиками за 30, в который раз я уже в госпитале, а до сих пор не видел ни одного интерна, или кого-то на них похожего. Акаги мучила меня долго и с выдумкой, если бы я знал доктора хуже, обязательно бы решил, что она так мстит за все мои прошлые выкрутасы со временем тестов, но увы, зная Рицука, а также наслушавшись про нее от Мисата, могу ответственно утверждать, что доктор просто утонула в деле, с ней такое часто случается. Кончилось все тем, что меня целиком натерли какой-то подозрительной мазью, причем действительно целиком, когда 100% кожного покрова являются ожогом разной степени тяжести, всякое стеснение неуместно. После мази настал черед подозрительного вида бинтов, которыми меня столь же старательно замотали, подозрительными они были хотя бы потому, что больше напоминали пластмассу, чем ткань, но движения, как ни странно, не сковывали. Ну, а превратив меня в подобие мумии, добрые айболиты транспортировали безвольное тело в уже знакомую палату, где и сгрузили на кровать, пообещав, что ужин будет через полчаса. За последнее им искреннее спасибо. До ужина меня, как ни странно, никто не беспокоил. Мисата пропала из поля зрения еще у входа в лабораторию, а Рей не выпустили из кабины даже когда меня вынимали, и я сильно подозревал, что ее сразу после этого припахали помогать в транспортировке 01, что могло затянуться. Так что поел я в гордом одиночестве, нагло проигнорировав попытку медсестры покормить меня с ложечки, как и все ее увещевания. Кстати, о пальцах, мазь действовала весьма эффективно, уже через 10 минут после нанесения я почти не чувствовал боль от ожогов, хотя общая чувствительность тоже понизилась, но не так сильно, как после обычных уколов обезболивающего, и на моторике это не отражалось. Возмущенная медсестра, с милыми веснушками на лице и голубыми глазами, бросила на меня прощальный укоряющий взгляд и выкатила тележку для еды за дверь. Однако, не успела та закрыться за ее спиной, как вновь распахнулась, на пороге стояла Мисата. «Привет, будешь ругать?» Не отвечая, девушка прошла в палату, плотно закрыла за собой дверь и подошла к кровати. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а потом меня резко стиснули в объятиях. Боль по всему телу тут же вернулась, но была на рефлексах отсечена сознанием, так что я этого почти не заметил. «Дурак, какой же ты дурак, Синдзи!» Голос Мисата дрожал, и в то же время в нем чувствовалось такое дикое облегчение. «Настоящий, полоумный дурак, чертов герой, кретин, балда, мальчишка, Последние слова уже отчетливо перемежались всхлипами, а спина девушки начала подрагивать. «Спасибо, Мисата, спасибо». Руки хоть и были прижаты к телу, но слегка извернуться и обнять девушку в ответ было несложно. «Болван, я же отправила вас на верную смерть, ты выжил чудом. Ты знаешь, что сейчас должен представлять из себя обугленный скелет. Черт, ты просто не мог выжить, не должен был и во всем виноват и я. Не говори глупостей». «Какие глупости, Синдзи?» Резко оборвала меня Кацураги, повысив голос и еще сильнее вцепившись в мое тело. «По расчетам маги ты должен был умереть от болевого шока на 6-й секунде огневого контакта, а свариться на 9-й. Твой мозг просто не выдержал бы температуры, но бой длился почти минуту и почти все это время ты без всякой защиты стоял под лучом ангела. Ты, всхлип, должен быть мертв». А в следующий миг Мисата действительно разревелась. Нет, звуков почти не было, но ее спина начала сотрясаться, а бинты на моем плече стремительно намокать. Гладя девушку по спине, я молчал. Среди всхлипов, время от времени, шепотом, звучали слова самобичевания. Про то, как все ее действия оказались бесполезны, про то, что она никак не могла мне помочь, про то, что вынуждена посылать детей в бой сама, отсиживаясь в тылу, все это сопровождалось награждением себя далеко не самыми пристойными эпитетами и просьбами простить. Ну и конечно, связности в ее речи было мало, только боль, тоска и грусть. Когда излияние дошло до критической стадии и Мисата вот-вот должна была отстраниться, чтобы уйти в окончательно разбитом состоянии, я прекратил поглаживать ее по спине и с силой обнял, прижав к себе. «А теперь послушай меня, Мисата, но не перебивай». Девушка дернулась, но я ее удержал, задействовав немного духовной энергии для усиления мышц. «Я знаю, как тебе сейчас тяжело и знаю, каково это, когда ничего не можешь сделать. Однако, если ты думаешь, что случившееся сегодня как-то повлияет на мое отношение к тебе, или его изменит то, что ты мне сейчас рассказала, то ты глубоко заблуждаешься. Я же тебе уже говорил, меня не волнует перспектива моей смерти. А насчет прощения ты все-таки иногда невероятно глупая. Мне на за что тебя прощать, это же был мой план, Син. И прекращай плакать, слезы тебе не идут, да и мне гораздо больше нравится, когда ты злишься. Вспомни, как ты меня вела обедать после моего первого дня в больнице, там еще автоматы были, вспомнила, мне в плечо неуверенно кивнули. Вот, смущение мне тоже нравится. ПФ. Тихо фыркнули мне в плечо и шмыгнули носом. Син, спасибо, ни за что. Выпускаю ее из рук и Кацураги медленно отстраняется, отводя взгляд. Впрочем, удерживая ее за правую руку, мне удалось заставить девушку сесть на кровать. «Прости». Правая рука капитана вытерла влажные глаза, макияжа Мисата не носила, так что ничего нигде не потекло и выглядела она как обычно прекрасно, только щеки и нос слегка покраснели. «Я не должна была выливать все это на тебя, особенно пока ты сам. Я же сказал, прекрати. В конце концов, к кому еще ты могла прийти? К Пен-Пену? Он, конечно, выслушает и даже пожалеет, но он пингвин». Делаю неопределенный жест рукой, дабы показать, насколько это будет многозначной ситуацией. На губах Мисата появляется едва заметная улыбка. «Так что если тебе нужно выговориться, смело обращайся ко мне, на мое отношение это все равно никак не повлияет, а тебе станет легче». Звучит так, как будто ты уже не можешь думать о мне хуже, чем есть. «Не утрируй, ты поняла, о чем я». Хотя, я задумчиво всмотрелся в лицо Кацураги. В голове появился интересный вариант. «Что?» – не вытерпела девушка, рефлекторно проверив прическу свободной рукой. «Есть вариант, как тебе можно это доказать». «Какой вариант?» «Ты о чем?» «Сейчас, двигаюсь ближе, одновременно притягивая Мисата за удерживаемую руку». «Что ты, я им?» «Глупо было бы упускать такую возможность. К тому же, неизвестно, когда представится следующий шанс». А сейчас ситуация почти идеальна. Поймав не успевшую среагировать Мисата в свои руки, я накрыл ее полуоткрытый рот своими губами. О, она оказывается сегодня искусала себе губы. Вкус крови ммм. Пепаршив, где ты этому научился? Тяжело дыша отстранилась девушка. К слову, сопротивлялась она очень вяло очень. Я же не спрашиваю, где ты этому научилась и у кого. Рей, ты все-таки ее. Выдала самое очевидное предположение, все еще находящаяся у меня в руках, Мисата. Но вот голос и интонация свидетельствовали, что она говорит это скорее на автомате, чем реально осознает и переживает по данному поводу. Не буду отрицать, что мы целовались. Еще разок, Синья. Договорить ей я не дал. Целовать шикарную девушку и не распускать руки – это сложно. Чисто психологически сложно, рефлексы все-таки бывают не только на владении оружием. А тут и кровати, физическая усталость, и девушка плывет. В общем, в наличии все условные раздражители. Но я с честью выдержал это испытание, и обмотанное странными бинтами, зудящие от ожогов тело тут совсем ни при чем. Да-да, совершенно. Только сила воли, только хардкор. По крайней мере, именно так будет написано в моих мемуарах, если я когда-нибудь за них сяду, хе-хе. Но шутки в сторону, затаскивать Мисато в постель прямо тут было настолько тупой идеей, что она сдохла задолго до того, как достигла моей головы. Другое дело, дать девушке психологическую разрядку и сменить вектор мысли. Ну как, я тебя убедил. Через пару минут оторвался я от пышущей жаром Кацураги. Паршивец, как-то неуверенно, возмутилась капитан. Еще немного и я действительно начну думать, что это мое имя. Невозмутимо прокомментировал я. Блин, Синдзи, ты не понимаешь, что я старше тебя вдвое. Мисато совсем не фигурально схватилась за голову. Понимаю, но мне все равно. Считай, что моя работа настраивает на неприятие общечеловеческих условностей. Как будто раньше ты их принимал, сварливо буркнула девушка. Сейчас не об этом. Кстати, я прислушался к своим ощущениям. Хэммм, ты помнишь наш уговор в мое прошлое посещение этой палаты? Не отрывая рук от головы, Кацураги недовольно вопросительно зыркнула на меня. Про выписку на дом, условия прежние. Руки Мисато переместились на лицо, а палату огласил тяжелый вздох. Синдзи, ты понимаешь, что мне не до шуток? Я, блин, втюрилась в малолетку. Я, извращенка. Ты можешь быть серьезен, ведь у тебя есть рей. Как, тебя еще раз поцеловать? Нет, я, тогда успокойся, и давай рассуждать логически, по пунктам. Итак, первое, мы и так живем втроем. Второе, я, аиш пилотирующий опчер. Третье, ты девушка, топ-модель, командир военного крыла самой могущественной организации в мире, и ты ежедневно командуешь силами, способными раскатать в пыль любую страну мира. Четвертое, у тебя в холодильнике живет пингвин, киборг. Пятое, мы воюем с непонятными инопланетными существами, каждый размером с нехилый небоскреб, которым, кровь из носа, надо прорваться в расположенную именно в Японии, подземную, шарообразную хрень, именуемую Геофронт, чьи строители были пациентами мечты дедушки Фрейда. Тебе правда кажется, что на этом фоне влечение к молодому парню выглядит странным? Повтори еще раз, попросила девушка, судя по виду, пребывая где-то в стратосфере. Я повторил. Знаешь, Синдзи, спустя 3 минуты тишины, медленно произнесла Мисато, а ты прав. Ну наконец-то. Я поднял взгляд к потолку, изобразив на лице благодарность всем великим силам за долгожданное чудо. Кстати, через пару минут подойдет Рей. Ты откуда знаешь? Я ее чувствую. Да. Что она вам отвечала на требование немедленно меня вытащить? Растерялась девушка. Что ты остановил ее руку и не позволил помогать, и что она чувствует, что с тобой все в порядке? Стой, ты хочешь сказать, что вы читаете мысли друг друга? Нет, только эмоции. И не читаем, а ощущаем. Это как при двойной синхронизации, действует на расстоянии нескольких десятков метров. И вы молчали, когда это началось. У меня после двойной синхронизации, у Рей чуть позже, я точной даты не спрашивал. И нам никто не задавал вопросов о том, чувствуем ли мы друг друга после выхода из капсулы или нет. Син, ты идиот. А если это опасно? Нет. На оба тезиса. А вот и она. Дверь открылась, и девочка в школьной форме окинула нас нейтральным взглядом алых глаз. Ева-01 транспортирована в ангар. Меня отпустили. Лаконично сообщила Рей, ожидая у двери нашей реакции. Хорошо, проходи, не стой там. Откидываюсь спиной на подушку, мягко улыбаясь. Как вы ее доставили вниз за такое короткое время? Аянами прикрыла дверь и подошла к кровати, встав рядом со стулом, где обычно сидела. Я транспортировала Еву-01 к ближайшей шахте лифта и там закрепила, используя железный трос. Киваю, указав взглядом на пустое сиденье. Повторять Рей не потребовалось, и она тут же села. Мисато все это время старательно делала вид, что ее тут нет, полностью отдав инициативу в разговоре мне, и я сильно подозреваю, что в мыслях у нее не слабо штормило. Сильно боялась, задал я самый важный вопрос, спустя несколько секунд тишины. Пауза. Взгляд девочки переместился на мою грудь. Кивок. Эмоций же на меня обрушилась целая лавина, и доминировало среди них смятение, причем не сиюминутное незнание, что делать, а настоящее душевное смятение, заставляющие все внутри тревожно натягиваться как струна и раз за разом переживать взволновавшие события. Не заставляя себя ждать, беру руку девочки в свою и ободряюще сжимаю, транслируя в эмоциях благодарность, спокойствие и нежность. Краем глаза замечаю, как Мисата проследила за этим жестом и, едва заметно втянув голову в плечи, отвела взгляд. Так, а вот этого не надо. Кстати, кто-нибудь знает, что с моей одеждой и вещами? Прости, я забыла взять их из раздевалки. Совершенно спокойно произнесла Рей, впрочем, в эмоциях скользнуло легкое чувство вины, оттесняя переживания. Понятно. Кстати, знаете, что самое лучшее в сегодняшних повреждениях Евы? На меня уставились два вопросительных взгляда, совершенно синхронно отражающие вопрос, что вообще может быть хорошего в повреждениях Евы. Хорошо, дожимаем. Самое хорошее во всем этом то, что теперь мне все-таки ее перекрасит. С блаженным видом прикрываю глаза. Воистину, мои мучения стоили того, чтобы наконец избавиться от этого фиолетово-зеленого позора. Мисата выполнила классическое упражнение «рука-лицо», начав слегка покачивать головой, а на лице Рей отразилось настоящее растерянное удивление. «Я не понимаю, ты шутишь и говоришь серьезно. Я что-то не так поняла. Расслабься, Рей», махнула рукой Кацураги, заставив меня внутренне улыбнуться, празднуя успех. «Этот паршивец просто пытается отвлечь нас от тяжелых мыслей, и у него, черт возьми, получается. Синдзи, прекрати уже провоцировать у меня чувство собственной неполноценности. Я ваш командир, и это я должна следить за вашим моральным состоянием, а не наоборот. Тебе легко меня обвинять», — отвечаю, добавив в голос сварливости. «Это же не ты каждый раз спасаешь мир, одетая почти в голубые лосины, поверх которых натянуты коммунистического цвета труселя и носки, без обуви. А я каждый раз себя так чувствую, залезая в Еву. Супермен в этом мире был, точнее была его история со всей палитрой комиксов, мультиков и фильмов, и даже после второго удара популярность героя падать не спешила. Да, политическая ситуация изменилась, но потребность в развлечениях у людей и в особенности детей никто не отменял. Мисата отчаянно крепилась секунд пять, но, похоже, все-таки представила Еву, или меня, в описанном прикиде и, не выдержав, захихикала, быстро перейдя к полноценному хохоту. Рей, как и ожидалось, ничего не поняла, но предпочла промолчать. Однако, потеряв интерес к одному вопросу, она тут же переключилась на другой, задумчиво опустив взгляд на мою кровать, и как только звук смеха Мисата стал утихать, задала вопрос. «Капитан Кацураги, а почему вы сидите на постели Синдзи?» Смех мгновенно сменился судорожным кашлем и хватанием ртом воздуха. Я спешно скрыл большую часть своих эмоций, глубоко внутри, и пребывал в нирване, в очередной раз восхищаясь гениальной непосредственностью Рей. Как же она все-таки умеет вовремя задать невинный вопрос, и ведь действительно не притворяется. Ей на самом деле просто интересно, без всякой задней мысли. Обожаю. Ха, закончила откашливаться кореглазая брюнетка. Ао, о чем ты? Когда я пришла, стул был свободен, но вы сидели на кровати. Это странно, так как раньше вы не проявляли готовности перейти с Синдзи к более близким отношениям. Я сказал «обожаю», нет, это слишком слабое слово. Затравленный взгляд девушки начал метаться по комнате в поисках спасения и непроизвольно цеплялся за меня, но я подло хранил молчание и полное спокойствие в открытых для Рей эмоциях. Прерывать такое представление было кощунством. Я сказала что-то не то, а Янами вопросительно повернулась ко мне и обратно к Мисата. «Простите, я не знаю, как себя вести в таких ситуациях. Возможно, мой вопрос был некорректным. Я еще плохо изучила нужную литературу». «Какую литературу?» Кое-как выдавила Мисата. «О взаимоотношениях мужчины и женщины, в частности социальный аспект, многие вещи мне непонятны. Все в порядке, Рей, ты ни в чем не виновата. Я все-таки вмешался, а то Аянами стала испытывать дискомфорт и чувство вины. Просто Мисата стесняется признаться, что мы целовались, вот и все. Есть накрытие и попадание. Понятно». Рей невозмутимо кивнула и успокоилась, потеряв к вопросу всякий интерес. А вот Мисата, это лицо надо было видеть. Такое смешение стыда, паники, смущения, страха и обиды. Как я это обожаю. И это все, что ты скажешь. Раненой белугой взвелась Кацураги. Что-то не так? Рубиновые глаза опять удивленно оглядели наши лица. Мисата хочет узнать твое мнение по этому поводу, тут же разъяснил я, сопроводив слова одобрением и нежностью. Девочка на несколько секунд задумалась и, повернувшись к Мисата, невозмутимо сообщила. Синдзи очень приятно целуется. Что я могу сказать? Это фаталити. Мисата, тем временем, спрятала пылающее лицо в руках. Кажется, в уголках глаз блеснули слезы и вяло замотала головой. Так, надо вмешиваться. Рей, помоги. Резко отрываю спину от подушки и нагибаюсь к Мисата. Та, видимо, что-то почувствовала, но отреагировать не успела, опять оказавшись у меня в руках. Сиинья, тихо, прижимаю девушку к себе, усадив почти на колени, нисколько не смущаясь разницей в росте и тем, что с моей комплекцией поднять Мисата должно быть нереально для человека. Все хорошо, успокойся. Никто тебя ни в чем не обвиняет и не осуждает, успокойся. Рей не сказала ничего страшного, ты же ее знаешь. И да, она не имеет ничего против. Успокойся, просто посиди так и не дергайся, все хорошо. Успокаивая и крепко удерживая девушку, я указал Рей глазами на другую сторону кровати. Поняв наконец, в чем именно мне нужна помощь, Аянами послушно села и прижалась ко мне плечом, неуверенно положив руку на спину Мисата. Та хоть и не делала уже попыток вырваться, но от прикосновения третьей руки слегка дрогнула и сжалась. Потом наступила тишина. Сидели мы так минут 7. Аянами, убаюканная изливаемыми мной эмоциями, положила голову мне на плечо еще на второй минуте. И все-таки, Синдзи, ты извращенец. Обреченным, но уже спокойным и уравновешенным голосом произнесла Мисата. Испортил мне таки девочку. И меня испортил, извращенец. В ответ я беззвучно хмыкнул и зарылся носом ей в волосы. Кацураги Мисата. Служебная стоянка для машин. Вечер. Глава оперативного отдела устало бухнулась на водительское сиденье и, откинув назад голову, на несколько секунд прикрыла глаза. Думать не хотелось совершенно. Вообще ни о чем, а уж о событиях сегодняшнего дня особенно. Перед внутренним взором промелькнули картины горячей ванны и мягкой кровати. Да уж, завалиться спать сейчас было бы самым лучшим вариантом. Сзади щелкнул замок и дверца машины открылась. Но не получится. Мисата открыла глаза и взглянула в зеркало заднего вида. Голубоволосая девочка с равнодушным лицом села в машину, закрыла за собой дверь и сосредоточенно начала пристегивать ремень безопасности, ничем не проявляя своих чувств от случившегося. И как Синдзи умудряется ее понимать? Впрочем, он же ее чувствует. Последняя мысль вызвала укол нет не обиды, а какой-то тягучей тоски, в очередной раз за сегодня подняв в душе волну тревожного смятения. «Я ревную?» – почти через силу спросила себя девушка, через силу, потому что даже такая простая мысль не хотела четко формулироваться и приходилось прилагать усилия. Что за бред? Глаза вновь закрылись, отсекая разум от внезапно ставшего таким противным искусственного света ламп, освещающих стоянку. Я просто не знаю, как на все это реагировать. Слишком много всего. Я готова. Тихо донеслось сзади. Мисата моргнула, на долю мгновения задержав взгляд на приборной панели, с удивлением отметив, что чуть не задремала. Да, Рей, сейчас. Встряхнувшись, капитан достала ключи и воткнула их в замок зажигания. Поворот. Мотор привычно взрыкнул и заурчал. Еще раз дернув головой, окончательно приходя в себя и прогоняя посторонние мысли, девушка захлопнула все это время бывшую приоткрытой дверь и пристегнулась сама. Ох, Синдзи, во что же я с тобой вляпалась? Поездка до дома прошла спокойно и как в тумане. Всю дорогу на периферии сознания Кацураги мелькали кадры сегодняшних событий. Казалось, за один этот день их было больше, чем пару лет назад, случалось за несколько месяцев. А уж концовка. Эти воспоминания Мисата вообще старалась изо всех сил гнать подальше, боясь за просто боясь их трогать. Воспоминания о бое с ангелом казались проще и понятнее и, к удивлению, успокаивали. Интересно, а о чем она сейчас думает? Взгляд капитана скользнул на девочку в школьной форме, что стояла рядом с ней в лифте. Эх, что-то мне подсказывает, что совсем не о тех глупостях, что волнуют меня. Скорее размышляет о чем-нибудь связанном с Синдзи. Мисата беззвучно хмыкнула, и на ее губах появилась слабая улыбка. Как будто я думаю о чем-то другом. Замок тихо пикнул, и дверь бесшумно распахнулась. Где-то в глубине квартиры послушался быстрый перестук лап, и еще до того, как Мисата с Рей зашли внутрь и успели закрыть дверь, в коридор выглянул пингвин. Киборг не кстати вспомнились девушке слова Сина. Словно услышав данное определение, Пен-Пен накинул визитеров хмурым взглядом, на миг остановил его на пустых руках, еще раз осмотрел две фигуры и молча удалился на кухню, гордо подняв голову. Через несколько секунд оттуда донесся звук закрывающегося холодильника. «Ты тоже меня предал?» — чуть не прокричала Кацураги, вовремя себя одернув. Тем более, Фраза была абсолютно бессмысленной, какое предательство имелось в виду, девушка и сама не поняла. А Янами же, полностью проигнорировав поведение птицы, уже сняла обувь и молча прошла в квартиру. Мисате не оставалось ничего другого, как, со вздохом, проследовать за ней. Горячий душ не принес желаемого и привычного, после тяжелого рабочего дня, облегчения. Все время, пока девушка стояла под упругими струями, в голове проносились кадры атаки ангела и тонущей в сиянии Евы. Под конец, Мисата вообще выбралась из исходящей паром воды, покрытая мелкими мурашками. В голове набатом звучал крик Майи, зачитывающий прогноз маги на температуру ЛЦЛ в капсуле пилота и картинки, нарисованные в тот момент собственным воображением. Едва накинув халат, начальница оперативного отдела сбежала из ванны на поиски Рей, одной находиться резко расхотелось. Аянами обнаружилась на кухне, невозмутимо перемешивающая содержимое сковородки. Картошка. Тут же определил блюдо носик капитана, а живот предвкушающе уркнул, заставив девушку резко вспомнить, что она сегодня только завтракала. «Пахнет вкусно». Не придумав ничего другого, похвалила девочку брюнетка, тут же плотнее запахнувшись в халат. Почему-то резко стало неуютно, от того, что не знаешь, что сказать. «Блин, а ведь с Сином оказывается очень легко общаться. Я не уверена, что правильно повторила рецепт, но мне тоже запах кажется хорошим». Девочка еще раз сосредоточенно повернула лопатку, следя, чтобы ничего не выпало через край, и, закрыв сковородку крышкой, пристально посмотрела на часы. Мисата проследила за ее взглядом и опять вернулась к девочке. Та немигающе уставилась на циферблат, следя за секундной стрелкой, с таким выражением позы, глаз, в общем, выражением, как будто от этого зависит, минимум, чья-то жизнь. Рей, что ты делаешь? Слежу за временем. А зачем? Я. К удивлению Мисата, Аянами слегка покраснела и перевела взгляд в сторону. «Я не уверена, что справлюсь без Икари. А разве в прошлый раз ты не готовила?» Удивление в душе капитана росло. «Я разогревала то, что приготовил он». Взгляд алых глаз все так же был отведен в сторону. «Погоди, но ты же хорошо готовишь. Я сама несколько раз слышала, как Синдзи тебя хвалил». «Да, но он мне всегда помогал, и теперь я не уверена». Лицо хозяйки квартиры озарила понимающая улыбка. «А ведь он был прав. Как бы она ни выглядела, она такая же девушка, как и я». «Так», — Кацураги мотнула головой. Настроение резко взбодрилось, перейдя в боевой режим. «Прекращай уже переживать, с ним все в порядке, этого мелкого поганца черта с два убьешь. А насчет еды, раз он говорил, что ты все можешь, значит, так оно и есть, и нечего мандражировать по пустякам, я понимаю». Рей прекратила гипнотизировать угол и пару раз моргнула, ее поза ощутимо расслабилась. Хотя, как Мисата поняла последнее, она бы объяснить не решилась. «Вот и хорошо, а теперь», — Кацураги запнулась, но, не позволив нерешительности опять взять верх, быстро выпалила: «Ты точно ничего не имеешь против?» Очередная заминка сперла горло, и тут уже пришлось приложить усилия, дабы ее побороть. Отчего окончание вышло жалобным, каким оно по сути и было в эмоциях девушки. «Ну нас», — Аянами удивленно обернулась. «Вы, имеется в виду наши общие отношения с Синдзи?» Через 15 секунд тишины спросила девочка. Кацураги дерганно кивнула, в горле стоял ком. «Нет, если Синдзи этого хочет, я не возражаю. Только поэтому, да, я просто хочу быть с ним, вот и все. И тебя, ну, не смущает наличие у него второй девушки?» «Нет». Рей отвернулась и, убрав со сковороды крышку, опять взялась за лопатку. «Я читала, что не так давно во многих странах мира многоженство было обычным делом, конкретно в Японии самураи имели по нескольку жен и наложниц. Синдзи не самурай, но он занимает схожую нишу». «Ох». Кацураги рухнула на стул и уперлась лбом в ладонь. «Вы одинаковые». Рей, что, раз уж так получилось?» Мисата сбилась, но через секунду мысленно плюнула на все. «К черту, я все равно уже зашла слишком далеко. У вас же еще ничего не было?» Я не поняла вопроса. Аянами боком повернулась к Кацураги, продолжая удерживать одной рукой лопатку, а второй придерживать сковороду. «Я имею в виду секс. Непонятно чему», — предвкушающе улыбнулась девушка. «Нет, мы только целовались». «Тогда тебе обязательно надо узнать несколько вещей. Как себя чувствуешь?» Первым моим утренним визитером стала доктор Акаги, причем явилась она еще до 7 утра. «Нормально». Приоткрыв глаза, я взглянул на доктора. Кроме легких теней под глазами, иных признаков усталости у нее не наблюдалось, да и те были едва заметны. «Ясно». Рицука прошла по палате и, присев на стул, взяла мою руку. «Ты прости, что в такую рань, я бы зашла позже, но сейчас уезжаю и вряд ли вернусь до вечера, а осмотреть тебя я хочу сама. К тому же Мисата говорила, что ты и так встаешь примерно в это время. Когда как? Можно вопрос? Да, задавай. На меня даже не подняли взгляд, полностью сосредоточившись на бинтах. Я, конечно, не медик, но разве ожоги следует бинтовать? В обычных условиях нет, но и 100% ожога кожного покрова в обычных условиях — это почти гарантированная смерть. Мы же использовали экспериментальные средства, подстегивающие естественную регенерацию организма. Даже материал бинтов совершенно особый, еще тестируемый образец. Технологии евангелионов, верно, разговор увял. Хоть Акаги и была права насчет времени моих побудок, но это не значит, что я был бодр и весел, наоборот, после вчерашнего я бы с удовольствием поспал еще часа 3-4. Да и говорить мне с блондинкой было как-то ни о чем. Темы бы, разумеется, нашлись, но вот интереса не было. Так и знала, с непонятной досадой, выдохнула доктор через несколько минут. Что-то не так, равнодушно поинтересовался я, возвращаясь в реальность из легкой полудремы. Все не так, сам посмотри. Я посмотрел. Освобожденная от бинтов рука была покрыта розовой кожицей, без следа вчерашних ожогов. В глубине души шевельнулось удивление. Уж сам-то я точно не подстегивал регенерацию после того, как вылез из капсулы. Интересно, интересно, эхом откликнулась женщина, вытащив откуда-то сигарету и откинувшись на спинку стула. Интересно, это слабо сказано. Доктор оглянулась вокруг и, не найдя пепельницы, видимо, вспомнила, где находиться, и опустила руку с сигаретой, правда, последнюю так и не убрала. Средства, что мы на тебе использовали, к такому результату должны были привести минимум за 3-4 дня, ну ладно, за 2, но никак не за несколько часов. На свет появилась зажигалка, и сигарета все-таки была прикурена. Акаги сделала пару затяжек. Чего-то подобного я и ожидала. Твоя регенерация даже выше, чем у Реи, похоже. Чем больше ангелов ты убиваешь, тем сильнее она становится. О, со мной откровенничают. Забавно. У Реи повышенная регенерация? Да, примерно в 1,5 раза по сравнению с обычным человеком. Еще одна затяжка. Глаза смотрят в сторону и куда-то вглубь пространства. Контакт с Евангелионом через ЛЦЛ как-то влияет на организм. Или ангелы в момент смерти испускают нечто, приводящее к мутации. Скорее всего, и то, и другое. А еще вероятно воздействие активного ядра. Ты знаешь, что у тебя в Еве 2 ядра, и оба теперь работают? Зеленые глаза изучающе вернулись к моему лицу. Само собой, пожимаю плечами, я их чувствую при каждой синхронизации. Да, и что ты чувствуешь? Доктор не выглядела удивленной. Скорее всего, я только что подтвердил выводы, в которых она и так была почти 100% уверена. Наиболее близкий аналог – стук сердца, ядра, они немного пульсируют и реагируют на эмоциональное состояние. Понятно. Рицука опять затянулась и задумчиво отвела взгляд. Сигарета медленно осыпалась пеплом на чистый пол, но погрузившуюся в свои мысли девушку это нисколько не волновало. Наконец табак был скурен до фильтра, и Акаги вытащила из кармана пачку, достав новую. Тебя же не волнует, чем является Ева и вообще все связанные с ней странности? Хоть это и прозвучало в форме вопроса, но было скорее утверждением. Я бы не был столь категоричен. Меня сильно волнует убогая раскраска и некоторые ХМ-детали, вроде охраны, у которой мозгов не хватает даже в штатское переодеться во время работы, а тогда, пока у меня не начинают расти крылья и рога в неположенных для этого местах, мне абсолютно фиолетово, из какого демона вы слепили евангелионов. Лишь бы не Ктулху, остальное переживу. КХМ, КХМ. Блондинка закашлялась, неудачно затянувшись во время моего монолога. Да, подумать только. На меня бросили быстрый взгляд и вновь отвернулись. Исходя из реакции, с демоном я угадал. Но мне по-прежнему все равно. Хотя это было очевидно изначально. Я не буду ничего подтверждать, сказала, как отрезала доктор. Но все-таки, что тебя натолкнуло на эти мысли? Хотя бы ваши переговоры во время нападения ангелов. Излучение ангелов идет в синем спектре, Ев, в красном. Плюс ангелы чувствуются совершенно иначе, чем Евы. Расскажи подробней. Остановив руку с сигаретой в сантиметре от лица, с интересом взглянула на меня Акаги. Ева ощущается как нечто животное, агрессивный хищник со спящим внутри огнем, а ангелы ближе всего пустота и словно мел на зубах. Очень неприятно. Пустота неприятнее агрессии пламени? Не совсем так. Я помассировал глаза, освобожденные от бинтов рукой. Собаки ведь тоже хищники, и есть среди них такие, что человеку ногу перекусит и не заметит, но ведь те, кто их держит, сами их не боятся, Вот и Ева что-то похожее. А ангелы они противны? Не знаю, как точнее описать. Да, интересно. Доктор вновь затянулась и задумалась. Мисата знает, что именно? Про охрану. Сварливо бросила блондинка и затянулась. Нет, меня забавляют ежедневные выступления клоунов. К тому же, сомневаюсь, что от моих слов что-то изменится. Была бы возможность найти лучших людей, вы бы это сделали. И в кого ты такой умный? Акаги подперла голову рукой и скосила на меня заинтересованный взгляд. Скорее всего, в мать, ибо отец у меня тот еще даун. КХМ, глаза девушки быстро обежали палату. Я этого не слышала, разумеется. Меланхолично пожимаю плечами. Но все-таки, затяжка и внимательный взгляд. Доктор Акаги, вы правда верите, что капитан Кацураги стала бы скрывать подобную информацию? Допустим. Ты, я понимаю, молчал, потому что тебя никто не спрашивал, киваю. А тот случай с неудачной активацией Евы 01, ты остановил ее осознанно? Какие интересные пошли вопросы. Я бы обозначил это как групповую попытку суицида. Знаете, шутка такая есть про обезьяну с гранатой, вот очень похоже. На скулах Акаги заиграли желваки, но девушка промолчала и правильно. Нифига устраивать допросы с утра пораньше, так глядишь и макать никуда не будут. И да, я сделал это осознанно. Как? Глухо выдавила из себя одно единственное слово доктор. Эмоциями, доктор, эмоциями. Закрываю глаза. Моя повышенная регенерация, она может передаваться по наследству. Минуту в палате стояла тишина. Видимо, Акаги активно прикидывала, нельзя ли надавить на меня сильнее, но в конце все-таки решила не углублять конфликт. Мы не знаем. Анализы крови и ткани еще в работе. Прежде чем делать выводы, необходимо понять, что конкретно происходит с твоим организмом и в чем именно заключается изменение. Если у тебя перестраивается сама цепочка ДНК, то да, а если дело в чем-то другом, то мы можем лишь делать предположения. Значит, участь быка-осеменителя – для улучшения породы человечества, мне в ближайшем будущем не грозит, не думаю, что она будет вам грозить даже в отдаленном будущем, лейтенант Икари. Судя по звуку, Акаги встала. Я дам медикам необходимые распоряжения, полагаю, уже сегодня вы сможете вернуться домой. К тому же, если ученик будет пропадать после каждого нападения ангела, то это вызовет подозрения, даже несмотря на то, что сам он успешно их избегает. Послышался стук каблуков и спустя несколько секунд, дверь со щелчком открылась. Еще секундой тот же щелчок возвестил о окончании визита. Я же внутренне улыбался. Молодец, Акаги все-таки оставила последнее слово за собой. И дерьмом назвала, и гадость сделала, и наконец напомнила, что я не центр вселенной, подтвердив, что подозрительная осведомленность одноклассников далеко не случайна. И если к первым двум пунктам особо не придерешься, то последний вызывает вопросы. Интересно, про школу она сказала осознанно или на эмоциях? Что-то мне подсказывает, что второе, хе-хе. Штаб-квартира Нерв, кабинет командующего Икари. Это все? Холодно спросил сидящий за столом мужчина, глядя на докладчицу поверх сцепленных у лица рук. Так точно. Блондинка перевела взгляд, слегка красных от недосыпа, глаз с командующего на его заместителя, молчаливой тенью стоящего за левым плечом хозяина кабинета и обратно. «У вас есть объяснение?» «Да, та же версия, что была приведена в прошлом отчете». «Не слишком ли это просто?» — вступил в разговор с Фуюцуки. «Почему мы тогда не видим ничего подобного с пилотом Евы-02?» «Не совсем так, некоторые изменения зафиксированы, с учетом последних данных, можно с уверенностью утверждать, что процесс безусловно существует, но протекает на порядок медленнее, чем у Синдзи. Мы склонны считать, что дело в активном ядре внутри Евы, а также интенсивных боевых действиях, когда от поля достигало аномально высоких показателей. Несмотря на то, что Аска гораздо дольше контактирует с Евангелионом, она никогда не заходила дальше обычных тренировок. Даже от поля она начала осваивать только в последние месяцы, судя по присланным из германского отделения данным. Его интенсивность еще ни разу не превышала 237 условных единиц, а это не идет ни в какое сравнение с тем, что регулярно демонстрирует Синдзи. «Значит, вы утверждаете, что волноваться ни о чем?» – продолжил заместитель командующего. «Волнение вызывает только характер пилота. Он крайне агрессивно относится к любым попыткам собственного использования в темную, как и не скрывает собственной неприязни к вам». Акаги прямо посмотрела в лицо командующего. «Что с Рей?» — осведомился Гинда, никак внешне не выказав своей реакции на слова начальника научного отдела. Никаких изменений. Ее психическое состояние по-прежнему стабильно. Благодаря третьему дитя, с едва заметным намеком на улыбку вновь вставил Фуюцуки. Да, с явным неудовольствием вынуждена была признать доктор. По всей видимости это так. Хорошо, вы можете быть свободны, доктор Акаги. К вечеру жду ваш отчет по состоянию останков ангела. Так и не изменив позы за весь разговор, отстраненно распорядился Гинда. Есть. Она выглядела не слишком-то довольной тем, что ты ее выгнал, заметил Кадза, как только за девушкой закрылась дверь. Это не важно, от нее сейчас требуется собрать как можно больше данных для разработки аналога оружия ангела. А твой сын, не хочешь усилить наблюдение? Нет. Икари-старший расцепил пальцы и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла, привычным движением расстегнув верхнюю пуговицу кителя. Кацураги достаточно. Уверен, она может и не быть до конца откровенной, особенно в свете некоторых наших ошибок с Евой. Да, командующий снял с правой руки перчатку и помассировал глаза под очками. Если произойдет что-то важное, она сообщит. Что будешь делать с охраной? Случай не первый, но чтобы их замечал ребенок. Фуюцуки улыбнулся, повернувшись лицом в сторону смотрового окна. Это даже как-то стыдно. Ты сам знаешь, что все началось слишком рано. Гинда поморщился. Потребуем помощи у военных специалистов. Не боишься, что Сиэли зашлет своих людей? Разумеется, но раз мы не успели подготовить свои кадры, придется работать с тем, что есть. Игнорировать проблему дальше уже нельзя. И это накануне той самой операции. Да, времени, как всегда, не хватает. После ухода Акаги мне удалось еще немного вздремнуть, заодно проверяя, что же творится с телом, и выводы были нерадостными для конспирации. А все дело в том, что прокачка через организм того объема духовной энергии, что потребовался мне для устранения фантомных повреждений, подстегнула перестройку оного организма под мою душу, и повышенная регенерация – это только первая ласточка. Также интересно дела обстояли с душой Синдзи. Нет, слияние еще не завершилось. Но по сути я уже вряд ли мог бы пообщаться с ним в том поезде, так как наши личности уже слишком сильно вросли друг в друга. Разницы почти не осталось. Свет из чисто символически занавешенного окна резанул по прикрытым глазам, вырывая меня из объятий дремы. Как ни странно, но произошедшее было печально. Я ведь даже не заметил, когда перестал замечать всполохи чужих мыслей и эмоций внутри себя, и на последний бой с ангелом это не спишешь. Грустно. Ну вот, рука сама собой легла на лицо, начав массировать глаза. Слияние определенно по мне ударило, уже начинаю переживать из-за банальных и давно ожидаемых вещей. Да, хорош из меня демон, кому расскажешь, засмеют. Впрочем, я опустил руку и открыл глаза. Сверху на меня, разумеется, смотрел чистый белый потолок, но я его, можно сказать, не видел. Мои мысли были полностью сосредоточены на переборе воспоминаний. Похоже, я теперь знаю, чего он хотел, и, пожалуй, это будет интересная задачка. Ближе к 9 часам состоялся завтрак, после которого пришел уже знакомый пожилой врач, вежливо поздоровался, дежурно поинтересовался самочувствием и под тихое, монотонное бормотание про инструкции Акаги избавил меня от остатков бинтов. Еще несколько минут он цыкал языком, осматривая кожу, столько же проводил прочие исследовательские манипуляции, вплоть до осмотра горла и постукивания молоточком по коленкам, покрыл мазью не успевшие до конца сойти ожоги и удалился. В палате я остался один, в трусах, больничных тапочках и без всякой иной одежды. День определенно начинался радужно, но все имеет свойство заканчиваться. Кончилось и мое унылое одиночество. Без четверти 12 в мою палату вошло, без малейшего преувеличения, чудо. Чудо носило школьную форму, имела короткие голубые волосы и прекрасные рубиновые глаза, звали Чудо, а я Намирей. Пришла она, неся в руках три объемных пакета, в которых лежала моя одежда, форма офицера Нерв, вещи вроде плеера и наладонника, и мандарины. Из дальнейшего диалога выяснилось, что форма – это инициатива Рей, а мандарины от Мисата. Обе новости удивляли, впрочем, каждая по-своему. Начнем с простого – мандаринов. Просто для справки, за все время своего пребывания в этом мире я ни разу не покупал и не ел мандарины. Почему Мисата вдруг решила их мне купить, загадка. Но в принципе, это можно списать на спешку и общую отвлеченность девушки. Теперь форма и с ней все куда интересней. Утром, когда девушки только завтракали, Мисата позвонили из штаба, всего разговора Рей не слышала, но по репликам Кацураги выходила, что кому-то из руководства пришла в голову светлая мысль официально предоставить меня общественности. Причем этот кто-то был не Рицука и не Фуюцуки, но по косвенным данным, опять же, вычлененным Аянами из разговора, добился одобрения у командующего. Само собой, когда звонок прервался, девочка ничего у Мисаты не выспрашивала, а просто сделала свои выводы и решила, что мне может понадобиться форма. При этом, разумеется, ни та ни другая не ожидали, что меня могут выписать уже сегодня, этого и я не ожидал. В общем, утро продолжило радовать оптимизмом и перспективами. А каким был голос у собеседника Мисата, мужским или женским? Спросил я, застегивая последнюю пуговицу на воротнике. Оставаться в палате сверх необходимого я не испытывал ни малейшего желания. Женским, но я его не знаю. Ясно, беру сложенные брюки и продолжаю одеваться. Кстати, вы ведь с Мисата говорили насчет меня, после вчерашнего, да, и каков результат? Мисата дала мне несколько советов и помогла справиться с тревогой. Тревогой? Поворачиваюсь к девочке. Лицо Аянами было совершенно спокойно и она согласно кивнула, пояснив. Я сильно волновалась после того, что вчера произошло. Это было иррациональное волнение, ведь мы уже разговаривали после боя с ангелом, но у меня не получалось это контролировать. Мисата заметила мое состояние и помогла. Понятно, прости, ты ни в чем не виноват. Возможно, я отвел взгляд от лица Рей, на котором только что появилось очередное странное выражение, что-то вроде отстраненного недоумения, как обычно заметное лишь в глубине глаз, но меня не было рядом, когда тебе это было нужно. Пусть не по моей вине, но сам факт для меня неприятен. Помолчали. Рубиновоглазая школьница задумалась, погрузившись в себя. Я же продолжил одеваться. Аянами, девочка моргнула, с оттенком, не понимая, фокусируя взгляд на мне, как это бывает у только что проснувшегося человека, или того, кто был чем-то сильно увлечен, а его отвлекли, вчера этого как-то не получилось, огибаю кровать и подхожу вплотную к Рей, прости, заключаю голубоволосую малышку в объятья, больше не буду тебя так пугать. Секунд 10 не было никакой реакции, а потом ко мне прильнули всем телом, а пальчики маленького ангела с недетской силой вцепились в спину.